Глава 20. Хлоя. Сойер не пробыл с нами и пары минут. Поехал домой. Мы с Митчем проводим Фелис до дома. Это сообщение успокаивает меня весь остаток вечера. Я возвращаюсь домой, выбившаяся из сил. Из гостиной доносится приглушенный звук телевизора. Я заглядываю и вижу, что папа уснул прямо на диване. Накрыв его пледом, иду на кухню и обнаруживаю там маму, сидящую за столом в окружении блестящих фантиков от конфет. «Это все папа съел», — говорит она с набитым шоколадом ртом. Мама принимается сгребать фантики, чтобы не будить во мне желание съесть сладкое перед сном. «Не надо». Плюхнувшись на стул, я откидываюсь на спинку и устремляю взгляд в потолок. Я так устала, что не могу думать о еде. «Я пришел, потому что здесь будешь ты», — всплывает в голове сообщение Сойера. И я чувствую, что нахожу в себе силы улыбнуться. «Как прошел вечер?» Гадалку стошнило в шатре, и мне пришлось убирать это самой. В пунш умудрились подмешать спиртное прямо перед проверкой тренера. Вместо красивой и сильной вампирши, демонстративно треплю воротник футболки, я была одета футболистом. Не просто футболистом, а самим Криштиану. Я поворачиваю голову. Не знаю, что именно выражает мой взгляд, но мама виновато поджимает губы. «Мне очень жаль, что так вышло с костюмом, милая, и с тем, что мы взяли твою форму. Если бы я хоть на секунду допустила мысль о том, что тебе не понравится эта идея, то ни за что бы не разрешила Фелис надеть ее». «Так-так-так». Выпрямившись, я опускаю локти на стол и медленно подаюсь вперед. «Я знаю этот взгляд, Райли, но не уверена, что хочу знать, о чем ты думаешь». Мама смеется, но, не увидев улыбки в ответ, кивает. «Говори уже». «Так чьей именно идеей было надеть мою форму?» «Общей?» «Нет, мам, нет». Облизнув пересохшие губы, я выставляю указательный палец. «Не заставляй меня доставать желтую карточку. Кто был инициатором?» «Фелисити сказала, что было бы здорово нарядиться тобой, потому что у тебя очень красивая форма». «Я так и знала». Хлопнув ладонью по столу, я откидываюсь назад. «Теперь приходит моя очередь смеяться. Теперь ты видишь?» «Вижу что, милая?» «Она делает это специально. Специально хочет вывести меня из себя. Идет на свидание с Калумом, потом подкатывает к Сойеру, даже проникла в его дом под видом дружбы с Зоуи и уроков игры на гитаре. Влезла в постановку Хлои, помогает Скарлетт с ужином, готовит и убирает здесь, играя в идеальную дочь. А теперь вырядилась мной на Хэллоуин». «Ты утрируешь. С Калумом она занималась репетиторством. Решила подружиться с Сойером и Зоуи, потому что они наши соседи. Помощь по дому — нормальное явление для детей, если ты вдруг забыла. А костюм на Хэллоуин — это мило и забавно. Фелисити пытается подружиться с тобой, а ты ее отталкиваешь». Она надушилась моими духами. «Ну, подумаешь. У девушек есть две неприкосновенные вещи — духи и парень, бывший или нынешний, неважно. Ты только что назвала парня вещью? Это к делу не относится», — отмахиваюсь я. «Мама, с ней что-то не так. Она должна уехать». Вздохнув, мама протягивает руки и сжимает мои ладони. «Милая, мы не можем так поступить. Осталось всего 2 месяца. Я не могу просто так взять и выгнать Фелис. Она ребенок, который сейчас отлучен от матери. Ей тяжело, одна в чужой стране. Поставь себя на ее место. В самом начале ты сказала Фелис, что она может брать любые твои вещи. Разве не так? Я же тогда не знала, что она доктор Джекил и мистер Хайд. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда. Готическая повесть шотландского писателя Роберта Стивенсона, опубликованная 5 января 1886 года в Лондоне. В основе сюжета зловещий двойник, получивший свободу действий благодаря раздвоению личности, вызванному изобретенным веществом. «Значит, тебе стоит заново обозначить свои границы. Поднимись к ней прямо сейчас и вежливо скажи, чтобы больше не трогала твои вещи. Только и всего. И я сейчас не о парнях. Кстати, о них. Что у вас с Сойером? Почему он так резко перестал заходить не только в дверь, но и в окно? Я не очень хочу это обсуждать». «Почему? Ты ведь всегда со мной делишься. Вы такая красивая пара, и...» «Мы пока не пара, к сожалению. Я чуть позже все тебе объясню, когда буду готова. Хорошо?» Кивнув, мама поднимается из-за стола и крепко обнимает меня за плечи. В такие моменты, когда она обнимает меня, окутывая запахом лавандового мыла, я чувствую себя в безопасности и перестаю верить в то, что мои проблемы неразрешимы. Поднявшись, я стучусь к Фелис и открываю дверь. Заметив меня, она захлопывает крышку ноутбука с такой скоростью, будто смотрела порно. Я оглядываю комнату и, увидев свою вывернутую наизнанку форму, висящую на спинке стула, подавляю желание закричать. С ней нельзя так обращаться. Подхожу к стулу и аккуратно выворачиваю юбку, а затем топ. Увидев на груди розовый развод, я замираю. «Это малиновый пунш! Клянусь, я выведу пятно!» — пищит Фелис, убирая ноутбук в сторону. «Не переживай на этот счет!» «Но я переживаю. Она новая. Я еще ни на один матч ее не надевала». «Я не специально!» Прикрыв глаза, я считаю про себя до 10, чтобы усмирить злость. «Зачем ты соврала, что не брала мои духи?» «Но я не брала». Отложив форму, я подхожу к кровати. Округлив глаза, Фелис прижимает колени к груди и натягивает одеяло до самого подбородка. Она меня опасается и правильно делает. Склонившись над Фелисити, я упираюсь ладонями в свои колени и смотрю в ее глаза до тех пор, пока они не становятся влажными от слез. Таким приемом пользовался папа, когда я в детстве врала, что почистила зубы перед сном и не ела на ночь конфеты, несмотря на то, что рот был перемазан шоколадом. Он также склонялся и смотрел на меня, пока я не признавалась во лжи. «Я...» Закрыв ладонями лицо, Фелис всхлипывает. «Я просто увидела флакон на столе. Он был такой красивый. Если бы я только знала, что ты так разозлишься, то ни за что не стала бы его трогать. А когда ты спросила, я просто испугалась. Ты была такая злая. Я не хотела, чтобы ты разозлилась еще сильнее. Поэтому решила выставить все так, будто вру я. О, знаешь, это отличный способ задобрить человека. Прости меня. Прости, пожалуйста. Я соврала из страха. Я пытаюсь подружиться с тобой, Райли, а ты только и делаешь, что презираешь меня. Я никогда не желала тебе ничего плохого. За что ты меня так ненавидишь? По своей натуре я жалостливый человек, и обычно на меня действуют слезы раскаяния. Но Фелис исчерпала лимит моего доверия. Слушай, у меня полно забот, поэтому нет времени играть с тобой в девчачьи голодные игры. Нам осталось жить под одной крышей совсем немного. Если не хочешь ругаться, то предлагаю такие правила. Все вещи, что я отдала тебе до этого, можешь оставить себе. Но остальные ты трогать не будешь, как и входить в мою комнату, когда меня нет дома. не будешь врать моим родителям. Если сделаешь ошибку, то ответственность за нее несешь только ты. Это ясно?» Отведя ладони от заплаканного лица, Фелисити кивает. «Меня так и тянет добавить, чтобы она не приближалась к Сойеру, но я не хочу превращаться в Стефани, которая не раз угрожала мне, требуя держаться подальше от Сойера. Круг его общения — исключительно его выбор. Я не могу сортировать его окружающих, удаляя ненужных людей, словно это список друзей в соцсетях. И к завтрашнему вечеру мне нужна моя чистая форма. Я пришел, потому что здесь будешь ты. Это сообщение грело мне душу всю последнюю неделю. Грело душу, когда папа ругался после того, как их с мамой вызвали в школу, чтобы рассказать об инциденте с алкоголем на Хэллоуин. Я думала об этом сообщении даже во время повторной сдачи SAT. Думала о нем в моменты, когда к нам в дом приходил социальный работник и представитель программы учеников по обмену, чтобы проверить условия жизни Фелис. «Как ты проводишь вечера, Фелисити? Сколько раз в день ешь? Покажешь свою комнату, где ты делаешь уроки? Как в целом идут дела?» Мне хотелось сказать, что дела у нее пойдут плохо, если ее не заберут отсюда прямо сейчас, но сдержалась. Я злилась на Фелис, но не она была моей самой главной проблемой. Гноящейся язвой все еще оставался Каллум Брайт. С момента драки прошел месяц. Поверит ли директор Каллуму, если тот вдруг решит рассказать? Хотя самой сложной частью уравнения остается тренер Брайт и его реакция. Он наверняка захочет добиться исключения Сойера. У меня нет 100% ответа, а значит, это в любом случае риск, на который я пока не готова пойти. В школе меня все еще преследуют смешки за спиной, но на фоне всей черной полосы в жизни меня внезапно перестало волновать, что подумают люди. И это единственный плюс, потому что жить, думая о себе, а не о мнении других, то, что действительно работает на пользу ментальному здоровью. Сойер всегда говорил об этом. И почему я его не слушала? Мрачная Ви сегодня похожа на грозовую тучу, потому что Линси отставала всю тренировку. Тормозила она, но выговор от тренера получила Ви как капитан. Плюс подруга снова рассталась с Уиллом, на этот раз из-за того, что он был онлайн, но не отвечал на ее сообщения. В такие моменты, как сегодня, лучше не лезть под руку Ви и просто ждать, когда ее злость утихнет. Все идет через задницу. Она зашвыривает кроссовки в шкафчик, и по раздевалке разносится жуткий грохот. Новенькая не может выучить программу. Она неповоротливая и до невозможности тупая. «Я вообще-то здесь», — бубнит Линси, стягивая с ног розовые лосины. Поэтому я и говорю вслух, если на следующей тренировке ты продолжишь двигаться как пингвин, то Кинни с меня 3 шкуры спустит. Как пингвин? Я с 5 лет занимаюсь гимнастикой. Где? В коровьем загоне? Ахнув, Линси натягивает джинсы, собирает вещи в охапку и уходит, бросив напоследок: «Я сваливаю из команды». Винни выглядит подавленной от потери члена команды. Уверена, что именно этого она и добивалась. «Если проиграем на соревнованиях, то хотя бы не из-за нее», — поясняет Ви. «Потому что если новичок потянет команду на дно, я сяду в тюрьму за убийство». «В северных звездах слабакам не место. Тебе нужно вернуть в команду Кларису». «Опять ты за старое», — фыркнув, она отмахивается. «Я пыталась поговорить об этом с Кинни. Она строго запретила возвращать ее». «Но это и твоя команда. Ты имеешь право на мнение. Именно из-за издевок Кинни никто не хочет приходить даже на отборочный кастинг. Мы знакомы с Клариссой с детства, понимаем друг друга с полуслова и взгляда. Она была и остается частью команды. Кларисса облажалась на первой тренировке после летних каникул, и за это ее выгнали. Если бы мы выгоняли каждого, у кого выдался плохой день, то в звездах не осталось бы никого, включая нас с тобой». Прикусив губу, Ви молчит, раздумывая над моими словами. «Ладно, ты права», — Завтра на матче исполним старую программу вместе с Клариссой. Возможно, если Кинь не увидит, как хорош старый состав, то наконец-то успокоится. Они здесь. Члены спортивного комитета здесь. Испуганный шепот проносится по раздевалкам стадиона перед началом матча. Это предпоследняя игра сезона. Никто не ожидал появления важных гостей на ней. Ставили на финал. Весь Ноттингем просчитался. Абсолютно все участники игры напряжены, потому что от этого матча буквально зависит их будущее. Мне страшно выйти на поле и увидеть Каллума. Врач сказал, что ему еще неделю нужно носить фиксирующую повязку, избегая нагрузок, тем более спорта. Мне страшно, и я чувствую себя виноватой. «Соберитесь!» — тренер Кинни звонко хлопает ладонями, стоя посреди раздевалки. «Под прицелом не только футболисты, но и вы. Мне сообщили, что на игру пришла Лорен Маверик. Это главный член жюри соревнований штата, в которых мы с вами собираемся победить. Давайте там аккуратнее, без сюрпризов. Вышли, отработали, ушли. Никаких перепалок с командой противника, ясно? Ви, если что, отдуваться за ошибки тебе». Впервые за очень долгое время я вижу, как подруга паникует. Клариса должна появиться неожиданно, как только заиграет музыка. Мы никак не рассчитывали, что матч будет заполонен важными людьми. Кинни порвет нас, если Клариса появится на поле без ее разрешения. «Не берет. Клариса не берет трубку», — взволнованно шепчет Ви, держа телефон возле уха. «Что делать, Райли?» «На выход!» — кричит Кинни. «Гости только что разогрели толпу. Ваша очередь». Свет прожекторов бьет в лицо, крики на стадионе оглушают, мы хлопаем и улыбаемся, бесконечно выкрикивая «Вперед, звезды!». Холодный воздух словно наэлектризован. Я чувствую, что за каждым нашим движением наблюдает член жюри. Мы выступаем на родном поле, и это придает силы. Но при этом я физически чувствую напряжение девочек, нервы футболистов, готовящихся выйти на поле, переживания родителей, до которых дошли слухи о сегодняшних гостях. Все это витает в воздухе. Приняв стойку, мы ждем, когда начнется музыка. С первыми нотами на поле выбегает Клариса. Качая головой, Ви показывает ей в воздухе крест руками. Клариса спотыкается и делает шаг назад, но потом решительно бежит к нам. Она разгоняется и решает исполнить серию переворотов. Один, второй, третий, четвертый. Затем Клариса делает сальто вперед с поворотом на 180 градусов. В моих ушах пищит ультразвук, когда я вижу, как ее заносит. Она падает на бок, лицо искажается от боли. Возгласы толпы мгновенно затихают. Слышно лишь крик Кларисы. «Все будет хорошо», — снова и снова повторяю я, когда медики на носилках уносят Кларису с поля, объявив, что у нее закрытый перелом руки. Но ничего хорошего не будет. Ни нам, ни тренеру Кинни за кошмарную оплошность, ни репутации Ноттингема. Фальшиво улыбаясь, мы выступаем, безуспешно пытаясь разогреть поникшую толпу. Растягивают большой бумажный баннер с эмблемой Ноттингема, который разрывает выбегающая на поле футбольная команда «Северных звезд». К своему удивлению, я вижу среди игроков номер 04. Каллум решил играть, несмотря на рекомендации врача. И вопреки нашей вражде, я хочу, чтобы он сегодня показал класс. Как представитель Ноттингема, как парень, с самого детства тративший все время на тренировки ради этого самого момента. Как парень, повредивший руку в перепалке со мной и который, получив желанное предложение от спортивного университета, возможно, наконец-то оставит меня в покое. Следом выбегают киты Норт Плейнфилда. Во время жеребьевки мое сердце замирает, и я с облегчением выдыхаю, когда Каллум побеждает, выбивая преимущество начального удара для команды. Обычно в первых двух периодах Каллум лениво двигается по полю, давая фору противнику. но не в этот раз. Его не узнать. Он движется быстро, управляет командой, держит мяч, выводя левое плечо вперед, чтобы уберечь выздоравливающую руку. Не узнать и тренера Брайта. Обычно сдержанный, мужчина кричит так, что у него вены на лбу вздуваются. Первый период мы проигрываем. Второй — за нами. Снова наше выступление, на этот раз без помех. В третьем — ничья. В четвертом — Каллум Брайт выводит команду к финалу и дарит Ноттингему победу. Мы визжим и радуемся на поле, но в раздевалку возвращаемся поникшие. Тренер Кинни, уперев руки в бока, сжимает губы так плотно, что их становится не видно. Что это было? Ее грозный голос эхом ударяется о стены раздевалки. Я жду ответ. Мой желудок сжимается от страха, а тело бросает в холодный пот. Сделав глубокий вдох, я медленно поднимаю руку. Это была моя идея. В два коротких шага Кинни оказывается рядом со мной нос к носу. Я чувствую ее тяжелое дыхание на своем лице. Она выглядит такой разъяренной, будто вот-вот ударит меня. Звонила мама Кларисы. Сказала, что подаст в суд на меня и школу за то, что я позволила ее дочери, которая давно не занималась, исполнить травмоопасный трюк. Я не знала, что она будет выходить с поворотами. Это была ее внезапная импровизация. Клариса не раз выступала с нами. Вы, как никто другой, знаете, на что она способна. Ты хоть осознаешь последствия? Кем ты себя возомнила, Беннет? Это и моя вина, — говорит Ви. Именно я, как капитан, согласилась, что Кларисе стоит вернуться в команду. Закрыв глаза, тренер Кинни шумно втягивает носом воздух, и мне кажется, что вместе с этим она высасывает мою душу, как дементор. «Меган, ты теперь капитан звезд. Беннет, пошла вон из команды. Ви, если убедишь Кларису рассказать матери, что это все ваша инициатива, и поможешь избежать судебного иска, то останешься в команде и получишь хорошую рекомендацию для университета». После того, как тренер уходит, в раздевалке еще какое-то время стоит тишина. Никто не произносит ни слова. У Ви подрагивают пальцы, меня пробивает дрожь, но Меган выглядит самой испуганной. «Зря я тебя послушала», — бросает Ви, открывая локер. «Я не хотела, чтобы так вышло. Завтра же поговорю с Кларисой. Ты останешься в команде, обещаю». «Да?» «В качестве кого? В качестве пешки Меган? Кинни вернет меня, а заодно превратит для меня тренировки в ад», — ударив ладонью по соседнему локеру, Ви шумно выдыхает. «Скажи честно, ты знала, что так получится?» Я невольно вздрагиваю, словно получила пощечину. «Знала ли я, что на матч придет спортивная комиссия, Клариса решит сделать сальто с поворотом и сломает руку? А потом годы моих тренировок в секунду перечеркнут вместе с моими рекомендациями для университета? Да, Ви, именно этого я и хотела. Тебя злило, что меня назначили капитаном, поэтому... Нет. Я резко вскидываю руку. Лучше не продолжай. Почему? Потому что боишься сказать правду мне в лицо? Нет. Потому что мы обе на эмоциях и можем наговорить друг другу лишнего. Вдруг я, например, пошлю тебя. О, хотя погоди, я уже это делаю. Пошла ты, Ви. Взяв сумку с вещами, я захлопываю шкафчик и иду к выходу. Девочки расступаются, освобождая мне дорогу. Завтра мы пожалеем об этом разговоре. Завтра я съезжу к Кларисе и постараюсь все уладить. И надеюсь, что завтра будет день, в котором я не наделаю ошибок.